Глава 3. Границы, которые стоит отстаивать. Когда-то давно нам всем сказали, что нужно быть проще, и люди потянутся. И под этим «проще» заключено многое. Не задавать лишних вопросов, не отстаивать свою позицию, не качать права, не показывать свой гнев или печаль, не предъявлять претензии другим, принимать, проглатывать и улыбаться. Для меня теперь эта фраза звучит именно так. На самом деле ничего плохого в том, чтобы быть проще, нет. И даже больше, в ней много всего хорошего. Мы действительно часто усложняем, додумываем, предполагаем, а потом закапываемся в этих мыслях и делаем из мухи слона. Но слышала я эту пресловутую фразу не как утешение, и уж совсем не как призыв к отпусканию ситуации. Я ее слышала в моменты, когда меня хотели заткнуть, уколоть, заставить почувствовать себя виноватой. Помню в школе, когда я наезжала на мальчишек, которые вели себя совсем неподобающе, и отстаивала свои границы, тогда я не знала, как это называется, мне сказали: «Будь проще, и люди к тебе потянутся», с укором и насмешкой. В контексте той ситуации имелось в виду: «Проглоти обиду и не отстаивай свою правоту». Эту фразу можно услышать, когда девушка оценивает молодого человека по своим параметрам, насколько он ей подходит, и понимает, что в нем есть то, что ее не устраивает. А ей говорят: да ладно, будь проще. То есть смирись с его недостатками, наглостью, инфантильностью, неуважением и так далее. Я такое встречала, а ты? Так вот, под этим «проще» кроется то, что нас хотят видеть удобными, простыми, тихими, без своего голоса, без требований к поведению людей, без личных границ, без плохого настроения и без обид. Возможно, ты считаешь, что я утрирую, но в своем опыте я сталкивалась с этим высказыванием именно в таком ключе. И о чем эта фраза на самом деле, я поняла не так давно. Она про личные границы. Это понятие довольно новое и быстро вошло в моду, если так можно сказать. Но насколько это понятие важное, переоценить сложно. Ведь мы в детстве и молодости и слыхом не слышали о границах и необходимости их отстаивать. Я лично сталкивалась только в случаях, когда человек подходил слишком близко, прикасался, когда вы были не в таких близких отношениях, то есть физически нарушал личное пространство. И тогда можно было говорить о нарушении границ. Но личные границы – это не только физическое расстояние до твоего тела, которое могут сократить без твоего желания. Личные границы нарушаются повсеместно в моральном и психологическом смысле, а мы можем сразу и не понять, что это произошло. Я росла в условиях отсутствия личных границ. Мама могла войти в ванну, когда я мылась, уже в подростковом возрасте. Мои блокноты и записки читались, мне задавали неудобные вопросы или давали комментарии, о которых я не просила. Благо, тогда не было телефонов, в которые могли залезть родители. Зарисовка 1. Шпионаж. Моя дочь однажды пришла из школы и с ужасом в глазах рассказывала, что ее одноклассники жалуются друг другу на то, что родители постоянно проверяют их телефоны, читают переписки, историю браузера и прочую личную информацию. Она смотрела на меня удивленно и напуганно, с возмущением рассуждая: «Да как так можно?» Я была не меньше ее недовольна, и мне было искренне жаль тех детей, которые совершенно не имеют свободного пространства вокруг. Я никогда не лазила в телефон дочери, не читала ее дневники и без ее разрешения к ее гаджетам вообще не подхожу. В тот же разговор дочь рассказала, что ее прабабушка, моя бабушка, когда мы жили в Саратове, она была в начальной школе, тоже могла залезть в портфель, что-то оттуда достать и как-то даже нашла некую личную записку от одноклассника. Дочь тогда была возмущена, но в силу возраста в той записке не было ничего секретного. Но вот теперь, когда состоялся этот разговор, и ей уже 13 лет, подросток, со своими секретами, переживаниями, фантазиями и общими темами пубертатного периода. Я в это не лезу и искренне верю, что дочь расскажет мне сама то, что считает нужным, поделится и спросит совет. Да, мне как матери страшно от того, сколько всего сейчас есть в инфополе, в соцсетях и какие адские темы могут всплывать в головах у детей, подверженных влиянию с такой хрупкой психикой. Но я должна ей доверять, и только в этом случае она будет доверять мне. С детства родители нарушают наши границы, и это проявляется не только в подглядывании в личной записи, что само по себе ужасно. Границы нарушаются и в навязывании своего мнения, и в отсутствии уважения к принятым решениям, и в том, что позицию детей ни во что не ставят. Я мама или папа? Мне лучше знать. Да что ты знаешь в своем возрасте? Ты еще жизни не видел, молчи и слушай, что взрослые скажут. Это ведь тоже про границы, которые нещадно нарушаются. Зайти в комнату без стука или в ванную – нарушение интимного пространства. Когда задают в лоб неудобные личные вопросы, аналогично. Требуют рассказать то, что ты рассказывать не хочешь. Мне кажется, это все было у нас в детстве, и все это про личные границы, которых, по сути, у нас и не могло сформироваться с таким отношением. Пока я не вырвалась из-под родительской опеки, мое мнение никогда не бралось во внимание. Что бы я ни говорила, что ни предлагала, какое мнение ни высказывала, родители не принимали этого внимания, навязывая свое. Одежду я покупала ту, что нравится маме. Институт выбрали родители. Я должна была делать то, что они хотели в то время, когда они хотели. Свобода выбора – это тоже про личные границы, как ни странно. Так в прошлом сформировалась, вернее, не сформировалась, наша самооценка. Ведь мы не можем себя как-то оценивать, идентифицировать в этом мире, когда у нас нет четких рамок, где мы как личность начинаемся и где заканчиваемся. Если размыты наши очертания, как мы сможем понять, что наше, а что нет, что с нами применимо, а что совершенно чуждо? Так дети вырастают и понятия не имеют, как им жить, к чему лежит их душа, как себя вести в той или иной ситуации и какое поведение допустимо в их сторону. Начинают подстраиваться, копировать других, надевать чужие образы на себя и использовать чужую систему ценностей. Зарисовка 2. Взрослых нужно уважать. Моя подруга, девушка 35 лет, успешный руководитель в крупной компании с огромным опытом в работе с людьми и достижением высоких результатов, однажды столкнулась с очень интересной проблемой. У нее работала няня в ее частном доме. Занималась ее сыном, и эта женщина, безусловно, опытный педагог, совершенно бесцеремонно могла вести себя с личными вещами хозяев дома. Однажды подруга увидела на няне свои серьги. Та объяснила это тем, что просто примерила и забыла снять. Никто не говорит и не думает о гнусных намерениях няни, нет. Но интересно другое. Подруга просто не смогла сказать этой женщине, что ее вещи не нужно примерять и вообще трогать. Та же няня могла открыто критиковать выбор матери вещей, надетых на сына, отсутствие отдельной специальной расчески у ребенка и прочие вещи. Она могла сварить компот из огрызков яблок или сгнивающих долек, чтобы продукт не пропадал, хотя семья может себе позволить компот из свежей клубники в декабре. У них дом за несколько миллионов в элитном поселке. А подруга просто не может отстоять свои границы и поставить няню на место. Ей с детства привили, что взрослые всегда правы, и тех, кто старше, критиковать невежливо. Она по этому поводу переживает, прорабатывает этот момент и много сил тратит на работу с собой. Но эта установка сидит очень глубоко, и не так легко ее искоренить. Так если наши границы нарушали в детстве или в молодости, потом начать их отстаивать крайне сложно, даже осознав, что их нарушили. Мало просто понять, где этот край допустимого. Нужно еще и начать их соблюдать и требовать их соблюдения от других. Так что такое личные границы? Для меня это система допустимого со мной. Это могут быть принципы поведения, которые я не готова терпеть от других людей, степень глубины вопросов, которые мне задают, и та черта моего личного, через которую я не пропущу того или иного человека. Например, человек, который тебе неприятен, недостаточно близок или вообще чужой, начинает задавать вопросы о личной жизни, здоровье, отношениях с близкими, доходе, месте жительства и о других важных сферах. Если тебе не хочется на них отвечать, или ты не понимаешь, какое ему вообще дело до этого, значит, он нарушает твои границы. Если же ты можешь спокойно ответить, и тебе не будет неприятно, границы соблюдены. У тебя именно в этой сфере они не такие четкие. Нарушение физического пространства тоже относится к этим границам, это очевидно. Есть такие люди, которые подходят слишком близко или привыкли трогать собеседника, а может и обнимать, и даже целовать. Может быть, они просто очень открыты и искренне рады тебя видеть, или у них это привычка такая. Неважно, какие у этих людей мотивы, важно то, что тебе это может быть неприятно. О чем следует деликатно сообщить собеседнику. Сюда же отнесем и тех, кто без приглашения приходит домой и распахивает дверь в кабинет без стука, без приглашения приходит в гостиную или в ванну. Советы и нравоучения, которых ты не просила, и мнения, которые не спрашивала, это тоже нарушение личных границ. Ты должна была поступить так-то. Зачем ты это сделала? Почему ничего не сказала? И подобные фразы говорят о том, что тебя и твои решения оценивают и судят. Ты должна была что-то кому-то сказать? или обязана сделать так, как того хотели другие? Да нет, не должна и не обязана. Ты приняла некое решение, правильное оно или нет, покажет время. Хотя, думаю, любое решение правильное, просто результат может быть неудовлетворительный. Спроси себя, может ли этот человек тебя судить за поступок. Это действительно его касается? И даже если касается, и даже если на него повлияло твое решение, оно было твоим, ты имела на него право. Если тебя задели такие слова, расстроили, ты испытала чувство вины и прочее, подумай о том, насколько ты поступила по своему усмотрению или пошла на поводу у мнения других. Мое мнение такое. Можно спрашивать советов, выслушивать мнение других, но принимать решение нужно только по своим внутренним ощущениям. Решение может вызывать страх и сомнение, а может, я ошибаюсь, но и некую внутреннюю уверенность, что я только так сейчас могу поступить, и другие варианты мне не подходят. Про ошибки и решения будет другая глава, а в следующей части глава про принятие решений. Там я на этом остановлюсь подробнее. В быту личные границы нарушаются постоянно. Пока ты сидишь, работаешь в комнате, дети или супруг может войти и начать шуметь или отвлекать. После тяжелого дня, когда ты еле стоишь на ногах, домашние могут требовать хлеба и зрелищ. Зарисовка 3. Добрый день, меня зовут Валерия, компания. Однажды, будучи сотрудником одной компании, я работала из дома. Тестировала работу телефонии контактного центра и сама принимала звонки от клиентов. Я говорила по скрипту, приветствуя и консультируя клиентов. Мои родные это знали, и я просила не заходить в комнату, не разговаривать громко и тем более не кричать и не шуметь. Но бывали случаи, когда об этом все забывали, и в разговоре с клиентом на фоне были слышны споры мужа и дочери, звон посуды, ну и коты мои любимые могли друг друга шипеть и рычать. Но если с котами я ничего не могла поделать... Знаешь же эту их фишку, если в комнату дверь закрыта, ее обязательно нужно начать царапать, мяукать, чтобы впустили, а потом не войти. То с родными я пыталась на эту тему говорить. Местами понимали, а местами огрызались, мол, у тебя вечно клиенты, нам что, молчать? Ну, как бы да, стоило бы и помолчать, ну или хотя бы вести себя тише, ведь это моя работа, а также имидж и репутация компании. Так что неуважение ваших потребностей, игнорирование просьб – тоже нарушение личных границ, как ни странно. Вообще, уважение себя как личность во многом про границы, но важно и то, как ты их отстаиваешь. Если ты не обозначишь нормы допустимого с собой, то нечего ждать, что их кто-то будет соблюдать. А что не запрещено, то, как известно, вполне разрешено. Но начать стоит с того, как эти границы вообще определить. Вроде бы мы знаем, что со мной нельзя говорить грубо, я не позволяю себя бить или лезть кому-то не в свое дело и прочее. Но это размыто, и у всех свое представление о грубости, насилии и о своем, не своем деле тоже. Как определить свои личные границы? Здесь нам помогут наши ощущения. Там, где дискомфорт от поведения и слов других людей, там стоит и искать, и устанавливать их. Но бывает, что не все так очевидно. Скажем, человек делает то, что хочет, на тебя напрямую это не влияет, но ты реагируешь на это внутри. Например, сосед по квартире любит походить голышом. Может, совсем без всего, может, с оголенным торсом, неважно. Если тебе это не нравится, значит, стоит на это обратить внимание. Ты можешь сказать, он вправе ходить дома так, как ему хочется, и какое кому вообще дело. Но тебе это неприятно, а значит, и дело до этого есть. На ковыряющегося в носу человека тоже неприятно смотреть. Можно просто не смотреть. А вот с человеком, с которым ты делишь жилплощадь, обращать внимание приходится. Родители, родственники, авторитетные люди старше тебя могут задавать вопросы, на которые ты не хочешь отвечать. Например, когда же внуки? И тут сложно ответить, не ваше дело. Люди-то близкие или уважаемые тобой. Но осадок остается. И неважно, насколько мнение этих людей тебе важно, факт остается фактом. Они нарушают границы дозволенного. Мужчина, который отговаривает от покупки, которую ты планируешь совершить, и на которую у тебя есть средства, тоже нарушает границы, если тебе под давлением приходится менять свое решение. Часто в таких ситуациях присутствует манипуляция. Зачем тебе новые туфли? Давай лучше на отдых отложим. Или колеса ему на машину новые купим. Когда твои желания и интересы ставятся под сомнение, нарушаются твои личные границы. На самом деле ты и сама их можешь часто нарушать, как это ни парадоксально звучит. Отказывая себе в чем-то в пользу других, например, в трате денег, времени, сил, внимания, ты сама себя ограничиваешь. Так как отстаивать свои личные границы? На самом деле все довольно просто. Честно признаться в том, что тебя не устраивает. Вот прям сказать ртом, громко. Не обязательно ввязываться в конфликты, обижаться, разыгрывать трагедию или лепетать виноватым тоном. Просто признать спокойно и деликатно. Мне это неприятно. Меня это не устраивает. Я это в своей жизни не допускаю. Или, пожалуйста, не делайте так при мне. И так далее. Когда ко мне человек подходит слишком близко, я могу с улыбкой сказать, почти шутку, что это нарушает мое интимное пространство. Обычно работает. Или показать рукой допустимое расстояние. Если к тебе лезут разговорами, которых ты не хочешь, скажи: «Я не хочу об этом говорить», и улыбнись. Можно использовать разные формулировки, и не стоит лезть на рожон с фразами: «Да это не ваше дело», «Куда вы лезете», «Без вас разберусь» и так далее. Просто скажи о своих чувствах, что не хочешь, неприятно, не готово, не нравится и прочее. Если близкий тебе человек постоянно повторяет действия, которые тебе не нравятся, попроси перестать и честно скажи, что тебе это доставляет дискомфорт. Люди на такие вещи могут по-разному реагировать, не воспринять всерьез, обвинить в том, что ты закрытый или нечестный, начать возмущаться, да что я такого сделал или сказал. Тут важно не реагировать на провокации, а продолжать четко и спокойно гнуть свою линию. Вода камень точит, и со временем они или перестанут, или ты поймешь, что на твои чувства этим людям все равно. Манипуляторы и жертвы в таких случаях могут специально делать то, что тебе не нравится, провоцировать, раздражать. И они всегда ждут реакции. Если ты вспылишь или покажешь бурную реакцию, они, скорее всего, останутся очень довольны. Если не понимают по-хорошему, можно и по-плохому. Я не призываю к конфликтам и ссорам. Но если тебе важнее сохранить границы, чем терпеть нападки на них, будь настойчива и говори с человеком на том языке, на котором он тебя поймет. Иметь четкие личные границы – это уважать себя и ценить. Такие люди выделяются из толпы уверенностью в себе, здоровой самооценкой и характером. Любить себя – значит отстаивать свои ценности и интересы. А без понимания своих границ – это невозможно.